Ячен и остальные вообще не могли быть достойными соперниками для такого рода энергии. В их костях начали раздаваться звуки хруста. Из тела их пятерых начала выходить вся сюаньцы. Они изо всех сил сдерживали ту большую гору их сюаньцы, не давая ей опуститься, однако в скором времени они уже не смогут продержаться. Если так будет продолжаться дальше, они пятеро будут в большой опасности. На теле Цинди вращалась дьявольская ци, два глаза были багряно-красными словно кровь, были своего рода признаки, что он еще глубже погрузился в дьявола. Реальная сила Тэньюна была самой могущественной, он еще мог приложить все свои силы. Он взмахнул своими железными кулаками и начал ударять ими по той большой горе из сюаньцы. Бах, бах, бах. Каждый раз, когда Тэньюн выпускал силу кулака, то та огромная гора из сюаньцы словно сотрясалась. Однако у Тэньюна по-прежнему не было возможности полностью рассеять эту гору. Ячен был всего лишь шишенем 5 уровня сложности, однако он обладал священным телом дикого края, несмотря на то, что его тело не достигло пиковой силы. Однако степень могущественности тела была изумительной. Под этим сильным давлением Ячен ощутил, что его кости непрерывно сжимаются, и эту боль было очень сложно сдержать. Однако Ячен по-прежнему, стиснув зубы, держался. Прочность священного тела дикого края превзошла воображение Ячена. Каждый раз, когда кости Ячена под давлением раскалывались, то с быстрой скоростью зарождались новые, непрерывно зарождаясь и непрерывно ломаясь. Ячен ощутил, что степень могущественности его костей увеличилась в несколько десятков раз. 9 звезд внутри тела безумно вращались, их скорость становилась все более могущественной, скоб за скобом таинственной энергии рассеивался из 9 звезд, стекаясь во все органы Ячена. Под такого рода могущественным давлением Ячен ощутил, что его тело полностью переродилось. Он заметил, что основные свойства тела тоже переродились. Люди снаружи вообще не знали о том, что священное тело дикого края неожиданно было такого рода загадочным. Чем сильнее давление перед тобой, тем легче укреплять священное тело дикого края. Бах! Раздался звук, один луч фиолетовой ци устремился в небеса. Это был господин Лев, который стоял рядом. Все тело господина Льва горело ярким фиолетовым пламенем, которое сделало одну большую дыру внутри той горы из сюаньцы. Господин Лев тоже обладал священным телом дикого края, и под этим могущественным давлением господин Лев смог прорвать барьер, достигнув границ Шишень 7 уровня сложности. Что? Неожиданно в такого рода ситуации прорвать барьер? Те шишени вокруг немного немыслимым взглядом смотрели на господина Льва и испуганно кричали. Увидев, что господин Лев прорвал барьер, у того Сюи, который управлял печатью горы Кунь, на сердце появился холод. Он никак не ожидал, что под могущественным давлением печати горы Кунь этот лев сможет увеличить свои силы прорывом барьера. Пусть даже если ты прорвал барьер, и что с того, всего лишь шишень 7 уровня сложности, для тебя просто невозможно прорвать мою печать горы Кунь. Яростно кричал Сюи, и продолжил управлять печатью горы Кунь. Скоб еще более могущественной силы давления начал опускаться на Ячена и остальных. Глава 774. Убить без амнистии. Ячен и остальные подверглись силе давления, которая стала в несколько раз могущественнее предыдущей. Бах! Раздался звук удара, одна за другой нить ци устремлялась в небеса. На этот раз Ячен прорвал барьер, став шишенем 6 уровня сложности, его культивирование укрепилось в несколько раз, все тело сияло золотистым блеском. Скоб за скобом силы пространственно-временного узорчатого пути стекался по поверхности его тела, непрерывно разламывая нижнюю часть большой горы из сюаньцы. Как получилось так, что еще один прорвал барьер? Еще один человек прорвал барьер? В сердце Сюи был холод, и он сильно сморщил брови. Он никак не ожидал, что в такого рода ситуации эти люди неожиданно могут прорвать барьер. К тому же нижняя часть большой горы из сюаньцы была разрушена этими людьми, яркое пламя пылало, и на горе начали появляться трещины, она уже вот-вот должна была разрушиться. Если так будет продолжаться, то, пожалуй, дела будут очень плохи. Его лицо стало свирепым, он несомненно должен убить этих людей. Сюи громко прокричал, и безумно активировал подавляющую небесную печать горы Кунь. Его лицо стало красным, он уже начал плеваться кровью. Он, не жалея себя, хотел подавить и убить Ячена и остальных, потому что если Ячен и остальные выйдут из тяжелого положения, то он несомненно будет обречен на смерть. Сюи с одной стороны плевался кровью, а с другой стороны безумно активировал сюаньцы и продолжал управлять горой. Печать горы Кунь, превращенная в большую гору из Сюаньцзы, начала трястись, затем с грохотом и подавляя опускалась вниз. Вокруг воздух начал накаляться, и время от времени бушевало яркое пламя огня. Бах, бам, бах, бам. Скоп энергии, не имеющий себе равных, подавляя, опускался вниз, содержа в себе сокрушительную силу, словно эта сила хотела превратить всех людей внизу в пепел. Лонг Ди, Тен Юн и Цин Ди проявили мучительное выражение лица. Этот скоп энергии был слишком могущественным, и от этого давления они чувствовали, что их кости начинали ломаться, словно их тело могло в любое время взорваться, и они могли погибнуть. Хау! Господин Лев зарычал, смотря в небо, его большая грива развивалась по ветру, на теле фиолетовое пламя стало еще более ярче. Пу раздался звук, и можно было увидеть, как фиолетовое пламя устремилось вверх, сделав одну большую дыру в нижней части большой горы из Сюаньцзы, благодаря чему давление на Лонг Ди и остальных немного уменьшилось. Однако высота большой горы из Сюаньцзы была в несколько тысяч метров, и она непрерывно опускалась вниз, эта сила нисколько не уменьшалась. Господин Лев изо всех сил противостоял большой горе из Сюаньцзы, он сдерживал огромное давление, как тут же можно было услышать звуки хруста его костей, они ломались, в итоге после этого еще один луч своевольной ци устремился к небесам. Господин Лев, обладающий священным телом дикого края, снова прорвал барьер, вступив на границы Шишень 8 уровня сложности. В этот момент Ечен под этой могущественной силой давления тоже издавал звуки боли, потому что, находившись под непрерывным давлением, скорость укрепления тела становилась очень быстрой, скоп ци вырвался из его сердца, пен, и начал рассеиваться в разные стороны. Священное тело дикого края Ечена снова прорвало барьер, он достиг границ Шишень 7 уровня сложности. Неважно, был ли это господин Лев, или же Ечен, их тела очень сильно отличались от тел простых людей. Это на самом деле очень необыкновенно. Неожиданно снова прорвал барьер. Те окружающие Шишени, вытаращив глаза, смотрели на Ечена и господина Льва. После того, как культиватор достигает границ Шишень, то для того, чтобы простой человек прорвал один уровень сложности, обычно ему требуется несколько лет накопления сил, вплоть до того, что даже несколько сотен тысяч лет. А этот человек и Лев, на удивление, в такого рода короткий период времени, к тому же под таким сильным давлением, непрерывно смогли прорвать два барьера. Это все еще может позволить им жить дальше. Очень много людей в сердце испытывали несравненную зависть. Несмотря на то, что приходилось терпеть сильную боль, однако сердце Ечена готово было кричать, он хотел стать еще более могущественнее. Под такого рода страшной болью священное тело дикого края становится все более могущественнее. Чем сильнее становились ранения, и когда наступал опасный момент на грани жизни и смерти, тело дикого края начинало изменяться с очень быстрой скоростью. Это и было сокровенной тайной тела дикого края. Внутри тела Ечена 9 звезд вращались с быстрой скоростью, он противостоял печати горы Кунь, которая, подавляя, опускалась на него, затем поднял голову и смотрел на Сюи, и в его глазах промелькнуло желание убивать. От этого взгляда Ечена на сердце Сюи был страх. Он еще более безумнее начал активировать печать горы Кунь. Он вообще не знал, что печать горы Кунь, которая, как он полагал, должна размельчить Ечена и остальных в мелкий порошок, на удивление помогла ускорить рост культивирования Ечена и остальных. Телу дикого края требуются непрерывные тренировки, только тогда оно сможет стать более могущественнее. Ечен и господин Лев обладали священным телом дикого края, Лонг Ди и Цин Ди переработали по половине фрукта мудрости дикого края, и тоже немного обладали особенностями тела дикого края, за исключением некоторых особенных методов, их будет очень сложно уничтожить, а простые подавляющие методы наоборот помогают им становиться еще более сильными. Печать горы Кунь вообще не могла сразить Ечена, господина Льва, Лонг Ди и Цин Ди, а что касается Тен Юна, то тем более, ведь тело Тен Юна было более могущественнее священного тела дикого края. Ечен с трудом терпел эти невообразимые мучения. Внутри его тела 9 звезд с быстрой скоростью увеличивались, в его глазах промелькнул холодный блеск, затем он выпустил силу ладони на большую гору из Сюаньцзы. Эта сила ладони словно разрубала воздух, а внутри силы ладони смутно мелькало 9 звезд. Эта сила ладони содержала в себе могущество 9 звезд. Бах! Раздался звук грохота, который резал слух, этот звук сотряс всю звезду Тянь-Юань и напугал всех людей. Печать горы Кунь начала дрожать. Начиная с нижней части горы, на ней начали появляться огромные трещины, которые достигли самой макушки. Что? Стоящие вокруг шишини все обомлели. Одна сила ладони смогла разрушить печать горы Кун, в которой собралось сюаньцы более 600-700 шишини. В конце концов, какого же рода эта огромная энергия? Уничтожить. Ечен вместе с Тэн Юном, Лонг Ди, Цин Ди и господином Львом вместе прокричали, затем выпустили свои самые могущественные удары. Все тело господина Льва горело фиолетовым пламенем, обжигая всю печать горы Кунь. На нижней части горы начали увеличиваться трещины, которые расползались по всей горе. Сюй сильно испугался, и в его сердце было сожаление, эта группа людей на самом деле очень страшные. Его реальной силы вовсе недостаточно, чтобы задевать этих людей. Те окружающие шишини один за другим напугались, и изо всех сил активировали сюаньцы, вливая ее внутрь печати горы Кунь. Они хотели подавить и сразить Ечина и остальных. Ни в коем случае нельзя позволить этим людям выйти из затруднительного положения. Бах, бах, бах. Ечен неожиданно подпрыгнул, и с внешностью, словно как у дракона, направил три удара кулаками на печать горы Кунь. Каждый удар кулаком с грохотом оставил после себя огромную дыру, после чего сюаньцы начал рассеиваться в разные стороны. Трещин на печати горы Кунь становилось все больше и больше, затем раздался звук пен. Небо и земля сотряслись, а большая гора из сюаньцы разорвалась на части, после чего Ечен и остальные, словно свирепые тигры, вырывались наружу. Сюй сильно плевался кровью, его лицо было словно лист золота. От этого удара он отлетел назад и уже получил очень сильные ранения. В середине разломанной печати горы Кун пять силуэтов, словно неприкосновенные боги, появились в небе, их тела сияли ослепляющим блеском, и пронзительный взгляд осматривал тех шишини вокруг. Увидев, что печать горы Кун была разрушена, а Ечен и остальные не получили даже малейших ранений, а наоборот стали еще более сильнее, те атакующие вокруг шишини в сердце ощутили увеличивающийся холод и стали бояться еще больше. Они никак не могли ожидать, что даже печать горы Кунь не сможет остановить этих пятерых. «Все обидчики моей звезды Тянь Юань будут убиты без амнистии». Голос Лонг Ди содержал в себе несравненную власть. Ечен и остальные превратились в пять силуэтов и набросились на тех шишиней. До этого простой шишень 10 уровня сложности уже не мог побороть их, а сейчас их культивирование снова увеличилось, плюс к этому их тела были несравненно сильными. Они могли полностью пренебрегать атакой этих шишини, поэтому начали безумно их атаковать. Пен, пен, пен. Начали раздавиться свирепые крики вопля, один за другим шишень был побит, отлетал назад, и был тяжело ранен, несколько шишиней даже умерли от кулака Тэн Юна. Только лишь тело могло разломать предмет до 10 разряда, эти шишини в первый раз ощутили такого рода скоп несравненной силы. Как бы они ни атаковали Ечина и остальных, у них даже не было возможности оставить на телах Ечина и остальных четырех хоть небольшой рубец, это все же были односторонние притеснения. Пен. Раздался звук, кулак Ечина ударил по плечу Сюй и шишиню 10 уровня сложности, и после того, как Сюй подвергся удару кулака Ечина, то все его кости на плече разломались, правая рука отвалилась, и кровь начала течь безумным ручьем. Сюй безумно кричал от боли, его лицо побледнело, а на всем теле просачивался холодный пот. Он смотрел на Ечина, и в его глазах промелькнул небольшой страх, исходящий от души. Этот человек настолько страшен, что нарушает законы небес. Ечен ведь был всего лишь шишень 7 уровня сложности, а если бы он был шишенем 10 уровня сложности, разве это не говорит о том, что он смог бы противостоять культиватору на границах владыки звезды? Вокруг те шишени увидели, что Сюй был тяжело ранен, и один за другим набросились на Ечина, желая его окружить. Выражение глаз Ечина было свирепым, черные волосы разлетались по ветру, он один раз топнул ногой и направил этот удар в середину груди одного шишеня 10 уровня сложности. Середина груди того шишеня 10 уровня сложности вмиг вонзилась внутрь, все ребра переломались и превратились в порошок, его тело отлетело назад, и он даже не успел издать крик вопля, как уже безумно плевался кровью и лежал на земле на последнем дыхании. Это и есть священное тело дикого края, каждый кулак, каждый удар ногой, все содержат в себе несравненную бесконечную силу. Ечен ощутил, что энергия в его теле начинала бурлить, он становился еще более храбрым и готов был еще более безумно убивать. Те шишини один за другим были тяжело ранены, а Ечен и остальные четыре ро атакой забирали их жизни, все небо окрасилось кровавым цветом, эта сцена была пугающей. Я сын владыки звезды бурного рассвета. Если вы осмелитесь убить моих шишеней звезды бурного рассвета, то мой отец прибудет сюда, и несомненно заставит за всех вас заплатить, уничтожив всю вашу звезду Тянь-Юань. Один молодой человек в фиолетовых доспехах указывал пальцем на Ечина и остальных, и громко ругался. Значит, вы уничтожите мою звезду Тянь-Юань, для начала я уничтожу вас, а потом уже решу. Пусть даже если ваш владыка звезды прибудет, и если он обидит людей моей звезды Тянь-Юань, то будет убит без амнистии. Лонг Ди кричал мрачным голосом, затем выпустил меч, и ци меча вмиг поглотила того молодого человека. Кровь разлеталась в разные стороны, и словно проливной дождь опускалась вниз. Вокруг те шишени в сердце ощущали, как непрерывно увеличивается холод. Эти люди звезды Тянь-Юань слишком уж своевольные, они даже убили сына владыки звезды бурного рассвета. Взгляд Лонг Ди был холодным словно лед, он непрерывно махал большим мечом в своих руках и забирал одну жизнь за другой. Он вспомнил улыбку Сюэ Янь, и его сердце словно резали острым ножом. Он смотрел на лица этих людей, и сердце было наполнено злобой. Как жаль, что нельзя полностью стереть с лица земли такого рода подонков. Я младшая сестра владыки звезды крыльев, вы настолько смелые, что даже не боитесь, что владыки наших звезд объединятся, чтобы прийти и противостоять вам. Одна женщина с крыльями за спиной высоко подняла подбородок и с гордым лицом указывала пальцем на Лонг Ди и остальных, яростно ругаясь. Два глаза Цин Ди были красными словно кровь, на уголках рта появилась безразличная улыбка. Затем он сформировал из дьявольской ци острую стрелу, и тут же раздался звук пу. Эта стрела проткнула горло той женщины. Та женщина немыслимым взглядом смотрела на Цин Ди, затем ее тело упало на землю, и она умерла с открытыми глазами. На самом деле очень смешно. Вы прибыли на мою звезду Тянь-Юань, убили моих людей звезды Тянь-Юань, а сейчас на удивление выставляете из себя пострадавших. Раз уж вы все решили сюда прийти, то разве мы испугаемся? Лонг Ди яростно кричал, выпустив ци меча, которая сметала все на пути. Глава 775. Подкупить. Вы защищаете предка дьявола, и еще убили такое большое количество шишеней, рано или поздно вы ответили за это. Снова один шишень испуганно и яростно говорил. Тэн Юн выпустил удар кулаком, после чего тело того шишеня взорвалось, и он тут же умер. Я только лишь знаю одно, неважно превратился ли высокопоставленный Цин Ди в предка дьявола или нет, потому что он навечно останется шишенем моей звезды Тянь Юань. Если вы захотите убить его, то я Тэн Юн первым не соглашусь, и пусть даже если ваши владыки звезды захотят прийти, пусть приходит. Тэн Юн пристальным взглядом смотрел на тех шишеней и говорил холодным голосом. После того, как более 600-700 шишеней начали атаковать со всех сторон Ечина и остальных, то из них умерло 200 шишеней, и еще оставалось более 500, один за другим они получали тяжелые ранения. Их лица были бледными, словно как у мертвых, они испуганным взглядом смотрели на Ечина и остальных, словно они были демонами, которые убивали, не останавливаясь ни перед чем. В их сердцах уже не осталось никакого боевого духа. На звезде Тянь-Юань тени, участвующие в сражении шишени, видели эту сцену, и их сердца тоже испуганно начали дрожать. Они никак не ожидали, что на звезде Тянь-Юань неожиданно есть такие деспотичные шишени. Они уже побили такое большое количество шишени, но у них все равно оставались силы. К тому же они убили такое большое количество людей с особенным положением. У всех людей волосы становились дыбом. К счастью, они не участвовали в сражении. Несколько из них поспешили забраться на свои корабли и быстрее покинуть звезду Тянь-Юань. Кто-то спешил убежать из опасных мест, и также были те, кто спешил направиться на звезду Яшмовых лесов, звезду бурного рассвета, чтобы доложить эти новости. Лонг Ди поднял голову и увидел, как один за другим корабли начали покидать звезду Тянь-Юань. В его глазах промелькнула печаль. Он знал, что звезда Тянь-Юань уже стоит перед лицом большой опасности, однако он понимал, что в данную минуту у него нет другого выбора, только лишь сражаться на смерть до конца. Те тяжело раненые шишени испуганно смотрели на Лонг Ди и остальных, в эту минуту их сердца были наполнены страхом. «Это Ту Тянь и его подчиненные убили ваших людей звезды Тянь-Юань, мы всего лишь наблюдатели, верно? Это все чертов Ту Тянь и его подчиненные, мы тут совсем ни при чем». Толпа шишеней жалобно просили, перекладывая всю вину на Тутина, желая убежать от ответственности. «Закрой рот». Ечен услышал эти слова, и ярость в его сердце снова увеличилась, а глаза словно холодный лед осматривали тех шишеней. «Отпустите нас, мы гарантируем, что больше никогда не ступим на звезду Тянь-Юань. Мы клянемся небесам. Что вы собираетесь делать? Неужели хотите убить всех людей, не оставив никого в живых?» Один из шишеней звезды Яшмовых лесов спросил дрожащим голосом. «Этот меч несомненно заберет жизни людей, которые заслуживают смерти». Ечен крепко держал меч тени сумерек, затем скоб за скобом пространственно-временного узорчатого пути вырвался наружу, и убийственная ци на его теле разлеталась вдоль и поперек. Те шишени один за другим ощущали на сердце холод, большая часть из них получили тяжелые ранения, значит вообще не смогут убежать, а если они предпримут какие-нибудь действия, тогда сразу же будут убиты этим ци меча. В их сердцах было очень сильное сожаление, ну почему они решили прибыть на звезду Тянь-Юань? Сюй защищала толпа шишеней звезды Яшмового леса, несмотря на то, что он был тяжело ранен, однако пока не умер. Увидев, что Лонг Ди и остальные беспощадно убивают одного шишеня за другим, Сюй тоже был напуган, боясь, что острие меча упадет на его тело. Сюй смог разглядеть, что эти шишени звезды Тянь-Юань уже полностью рисковали своими жизнями, не боялись ничего, они были готовы были сражаться с ними насмерть. Несколько шишеней звезды Тянь-Юань, я младший брат владыки звезды Яшмовых лесов Сюй, если есть что-то, в чем мы задели вас, надеемся вы сможете отнестись к нам снисходительно, ведь иначе для всех не будет никакой пользы. Сюй два раза откашлял кровью, и напрягая силы говорил. Несколько слегка раненых шишеней звезды Яшмовых лесов, словно группа звезд защищали Сюй, однако их глаза были наполнены страхом. Если так будет продолжаться, они вообще не смогут быть достойными соперниками для Ечена и остальных. Ечен и остальные шишени были прямо-таки группой необыкновенных существ. Отнестись снисходительно, выражение лица Ечена было холодным словно лед, он смотрел на Сюй и равнодушно улыбнулся. Если бы проиграли мы, даже не знаю, ваше превосходительство был бы к нам снисходителен. Слова Ечена вызвали жар на лице Сюй, однако он все же указывал пальцем на Цин Ди, и напрягая силы возражая говорил, этот человек поддался греху, превратился в предка дьявола, значит для нас он уже является заклятым врагом, вам не следует защищать его. Неважно становятся ли люди моей звезды Тянь-Юань дьяволами или нет, это вас не касается, не вам их судить. Когда город Тянь-Юань был атакован со всех сторон, то вы все просто были сторонними зрителями, а дождавшись, что Цин Ди стал дьяволом, каждый из вас начал громко кричать о старых устоях Дао. Я уже хорошо разглядел такого рода подлых людей, как вы, лицемеры. Раз уж вы хотите защитить великий Дао между небом и землей, я все же хочу посмотреть, хватит ли у вас храбрости, полностью посвятить себя великому Дао между небом и землей. Ечен равнодушно хмыкнул, крепко держал меч тени сумерек, и шаг за шагом приближался к Сюй. На дьявольском лице Цин Ди промелькнуло волнение. Он взглянул в сторону Ечена. Увидев, что Ечен идет в эту сторону, на лице Сюй промелькнула паника. Он никак не ожидал, что Ечен и остальные на удивление будут так защищать одного шишеня, который превратился в предка дьявола. «Вы только лишь отпустите меня, и тогда я могу попросить брата, чтобы он дал вам бесчисленное количество сокровищ звездных камней». Сюй трусливо отступал назад. Он смотрел на меч тени сумерек в руках Ечена, и сердце дрожало от страха. «Драгоценности, звездные камни?» Ечен равнодушно улыбнулся, и продолжил идти в сторону Сюй. «По-видимому, вы очень богатенькие, к сожалению, все эти вещи вовсе не являются ценными для нас». Сюй ощутил, что бог смерти сейчас шаг за шагом приближался к нему, и он тоже непрерывно отступал назад. В эту минуту защищающие его шишени тоже были очень напуганы, и отступали в две стороны. Вокруг остался только лишь Ечен и Сюй. Сюй никак не ожидал, что Ечен все же убьет его, эта толпа сумасшедших прямо-таки не ценит своих жизней. Сюй неожиданно начал истерически кричать. «Владыка звезды Юньхуа, владыка звезды Юйпань, владыка звезды Жоли, я знаю вы здесь. Если вы согласитесь меня спасти, я выплачу вам троим по 100 предметов да 10 разряда, и 6 тонн ядра звезды». Голос Сюй эхом распространился по всей звезде Тянь-Юань, его выражение лица было встревоженным, он крепко сжимал кулаки, и из них просачивался холодный пот. Услышав слова Сюй, Ечен немного сморщил брови, затем взмахнул мечом тени сумерек и направил его, чтобы сразить всю и уничтожить. Взор Ечина был словно молния. Тень меча тени сумерек опускалась вниз, и уже вот-вот должна была поглотить всю и, как тут же можно было услышать звук пен. Тень меча была остановлена одной бесформенной стеной, от этого могущественного скопа энергии образовалась ударная волна, из-за которой Ечен тут же отлетел назад. После того, как он отступил на несколько сотен метров, Ечен остановился в воздухе и сильно сморщил брови. Тот скоп энергии, который только что появился, несомненно выпустил культиватор на границах владыки звезды. Несколько шишеней звезды Тянь Юань, я владыка звезды Юньхуа, Асю и младший брат моего друга, владыки звезды Яшмовых лесов, я все же хотел попросить нескольких господ шишеней принять во внимание мой авторитет и отпустить Сюи. Из пустоты в воздухе доносился голос, а в тоне речи был скоп, не позволяющий отвергнуть его предложение дерзости. Владыка звезды Юньхуа, в сердце Ечина и остальных был холод. Это на самом деле был один культиватор на границах владыки звезды. На звезду Тянь Юань прибыло несколько владык звезды. До этого, когда эти пятеро и те шишени противостояли друг другу, эти культиваторы на границах владыки звезды не начинали каких-либо действий, а просто равнодушно наблюдали издалека. А сейчас, когда Сюи выкрикнул, на удивление появился владыка звезды, который начал действовать. Что еще за братишка друга, такие напыщенные слова. Если бы Сюи не предложил столько много денег за свою жизнь, то разве владыка звезды Юньхуа заступился бы за него? Именно в этот момент снова раздалось два голоса. Я владыка звезды Юйпань, господа шишени звезды Тянь Юань, в этом сражении уже погибло так много людей, и, если дальше продолжать это сражение, несомненно это никому не принесет пользы, я не хочу поднимать руки, скажите тому предку дьявола, чтобы покончил жизнь самоубийством, и потом мы сможем оставить это дело. Голос владыки звезды Юйпань доносился из отдаленного места, это была одна женщина. Однако в ее голосе тем не менее содержался скоп несравненно убийственной ци. Владыка звезды Юйпань тоже хочет так же, как и они, защитить старые устои Дао. Брови Ечина приподнялись, и он равнодушным голосом говорил: «Если оставить одного предка дьявола, то в итоге это обернется большой катастрофой, если сейчас его не устранить и дождаться, пока он полностью потеряет рассудок, он нанесет ответный удар». И тогда вашей звезде Тянь Юань будет сложно избежать беды. Равнодушным голосом говорила владыка звезды Юйпань. Мы сами будем решать все дела, которые касаются моей звезды Тянь Юань. Разве владыка звезды Юйпань может в это вмешиваться? Ечен равнодушным голосом задал встречный вопрос. Всего лишь ничтожный шишень, ты бы хорошенько обдумывал прежде чем говорить, ведь на вашей звезде Тянь Юань нет даже одного культиватора на границах владыки звезды, а мне стоит только лишь поднять руку, и вы все сразу же лишитесь жизни. Голос Юйпань вмиг стал грозным, и был наполнен убийственной ци. Конечно, если господа владыки звезд начнут атаковать, у нас несомненно не останется никаких шансов на выживание, однако если кто-то захочет убить шишеня моей звезды Тянь Юань, пусть даже если мы пожертвуем жизнью, все равно несомненно будем сражаться, мы не будем со связанным руками ждать казни. Ечен крепко сжимал кулаки, и скоп за скопом своевольной ци устремился в небеса. Неважно был ли это Лонг Ди, Тен Юн или же господин Лев, все уже хорошенько подготовились. Несмотря на то, что они понимали, что скорее всего они могут умереть от рук этих нескольких владык звезды, однако они по-прежнему ничего не боялись. Неважно стал ли Цин Ди дьяволом, или же нет, Цин Ди уже был для них боевым товарищем, с которым они были готовы сражаться, рискуя жизнями, если они отдадут Цин Ди в руки нескольких владык звезды, чтобы те убили его, то даже они сами будут себя сильно за это презирать. Цин Ди уже был накрыт дьявольской ци, и только лишь половина лица сохраняла человеческое сознание. Он посмотрел на Ечина, Лонг Ди и остальных с решительным выражением лица, и в его глазах промелькнул блеск слез. В эту минуту та дьявольская ци, которая незаметно проникла к нему в сознание, снова стала более отчетливой. В этот момент снова раздался еще один голос, это был один хриплый и хмурый голос. «Я владыка звезды Жоли, несколько шишеней вы вступили в заговор с этим предком дьявола, и еще не хотите признавать своих ошибок, если вы сами убьете этого предка дьявола, тогда я отпущу вас живыми, а если вы будете ждать, пока я начну действовать, тогда вы тоже все будете обречены на смерть». Доносился тот мрачный голос, в нем содержался скоп величественной ци, которая налетала со всех сторон, блокирую Ечина и остальных четверых. Тот скопцы был намного могущественнее той печати горы Кунь, которую развернул Сюи. Ечен и остальные четверо сразу же ощутили, будто бы кто-то схватил их за горло. Было своего рода ощущение удушья, которое сложно передать словами. Увидев, что владыка звезды Жоли начал действовать, владыка звезды Юньхуа немного улыбнулся и сказал: «Я только лишь защищаю Сюи, а все это на звезде Тянь Юань меня вовсе не касается». Взор владыки звезды Жоли и владыки звезды Юйпань был направлен на Ечена и остальных. Неважно, каких бы высот на границах Шишини не достигли бы Ечен и остальные, однако их сила далеко отличается от настоящего владыки звезды. Культивирование Ечена и остальных четверых на самом деле было очень сильным, можно сказать, было почти таким же, как у владыки звезды низшего разряда. Однако по отношению понимания Дао и управлению пространственно-временными узорчатыми путями, они все еще отставали на малость. Разницы в границах было достаточно, чтобы подавить культивирование. Глава 776. Дьявольский двойник вернулся. Выражение лица Сюи уже больше не было бледным, а в сердце уже появилось больше уверенности. Наконец появился владыка звезды, который заступился за него. Насколько ему было известно, целых 8 владык звезды прибыли на звезду Тянь Юань. Сейчас 3 из них уже заступились за него, а Ечен и остальные 4 были всего лишь шишинями, значит, вообще не могут быть на одном уровне с культиваторами на границах владыки звезды. Владыка звезды Юньхуа заступился за него, после чего Сюи с легкостью вздохнул, сложил руки в знак почтения и говорил, глядя в пустоту: «Большое спасибо, владыка звезды Юньхуа. После того, как я вернусь на звезду Яшмовых лесов, я несомненно вас отблагодарю. Владыка звезды Яшмовых лесов мой старый друг, поэтому спасти тебя было должным для меня», — улыбаясь, говорил владыка звезды Юньхуа. Конечно, если бы Сюи не предложил бы ему так много богатств, он вряд ли решил заступиться за него. После того, как опасность для жизни была устранена, Сюи снова невольно вспомнил то, как Ечен и остальные только что тяжело ранили его, и даже чуть ли не убили, в результате чего ярость на его сердце начала увеличиваться. Он несомненно должен заставить Ечена и остальных за это заплатить. Сюи равнодушным взглядом осмотрел Ечена и остальных. Теперь Ечен и остальные не могли быть для него опасными. Он слегка начал смеяться и сказал: «Зверь, загнанный в трудное положение, все еще пытается сражаться. Посмотрим, сколько же часов вы сможете продержаться. Сегодня вы убили такое большое количество шишиней, прибывших с разных звезд. Звезда Тянь Юань рано или поздно, но повстречается с катастрофой. Но если вы 5 согласитесь себя само ликвидировать, тогда мы можем пощадить многомиллионное население звезды Тянь Юань». Услышав слова Сюи, неважно, был ли это Лонг Ди, Тен Юн, Цин Ди или же господин Лев, все готовы были взорваться от ярости. Сюи и остальные на удивление еще хотят уничтожить многомиллионное население звезды Тянь Юань. Чем же эти люди отличаются от предков дьявола? Тьфу! Ечен направил меч Тени Сумерек сразу же на Сюи и равнодушным голосом сказал: «Ты неожиданно угрожаешь стереть с лица земли многомиллионное население звезды Тянь Юань. Значит, это и есть те самые устои Дао, которые вы так стремитесь защитить. Вы на самом деле не знаете стыда». Ечен направил меч Тени Сумерек на Сюи, и когда Сюи увидел, что меч Тени Сумерек приближается, то невольно испугался, отступив немного назад, однако тут же вспомнил, что ему уже можно не бояться Ечена. Его лицо невольно стало дурным, он выпрямил спину и провокационным взглядом смотрел на Ечена. Ечен, пренебрегая, пристально смотрел на Сюи, затем его взгляд сконцентрированно смотрел в пустоту. Он вообще не знал, где именно сейчас находились те 3 владык звезды, поэтому громким голосом говорил: «Владыка звезды Юйпань, владыка звезды Юньхуа и еще владыка звезды Жоли, на моей звезде Тянь Юань на самом деле нет владыки звезды, вы правы, однако если вы полагаете, что мою звезду Тянь Юань можно обижать, тогда скажу вам, вы сильно ошибаетесь. Несмотря на то, что звезда Тянь Юань слабая, но тем не менее у нас нет трусов, которые боятся смерти, и если вы действительно решите атаковать, то пусть даже если мы умрем, вы все тоже несомненно останетесь на звезде Тянь Юань. Ха-ха-ха, переоцениваешь свои силы». Ничтожный Шишень неожиданно осмеливается говорить, что несомненно оставит нас на звезде Тянь Юань. «Я все же хочу посмотреть, насколько много у вас на это хватит способностей». Владыка звезды Жоли хохоча говорил своим хриплым и мрачным голосом. Тут же можно было увидеть, как в небе промелькнул световой занавес, который полностью накрыл Ечина и остальных четверых внутри. Владыка звезды Жоли развернул печать запечатывающего запрета. Сюй равнодушно улыбнувшись смотрел на находящихся впереди Ечина и остальных нескольких шишеней. Даже осмелились противостоять культиватору на границах владыки звезды, на самом деле слишком уж храбрые, ведь владыке звезды нужно лишь использовать свой любой метод, чтобы отправить их всех на тот свет. Увидев, что Ечен и остальные четверо были запечатаны внутри запрета, на лице Сюй появилось довольное выражение лица. Он указывал пальцем на Ечена и остальных, и высмеивая говорил: «Лезете на рожон. Вы полагаете, что с вашей реальной силой сможете противостоять культиватору на границах владыки звезды? Вы думаете, что вас невозможно будет растоптать? На самом деле очень жаль, когда вы все умрете, тогда мы сможем заняться вашими женами и детьми. Эта звезда Тяньюань все же неплохое место». Сюй начал громко хохотать, его лицо стало заносчивым, выражение лица холодным. Только что повстречавшись с Еченом, он чуть ли не лишился жизни от меча Ечена. Для его сердца Ечен теперь был врагом, с которым было нельзя жить под одним небом. Увидев, что Ечен и остальные четверо были запечатаны в запрет владыки звезды, находящиеся внизу другие шишени звезды Тяньюань, также Али, Роуар, Билин и остальные не находили себе места от волнения, один за другим взлетели вверх и хотели помочь Ечену и остальным. Однако, как только они взлетели, тут же ощутили несравненно могущественную энергию, которая, подавляя, опускалась вниз, преграждая им путь внутри города Тяньюань. Та дьявольская Ци Цинди кружила вокруг его лица, оттого скопа Ци, который подавлял, появились сильные ощущения боли. Он повернул голову и взглянул разок на Ечена, Лонг Ди Тен Юна и господина Льва, и увидел, что они четверо тоже не знают, куда податься. Культиватор на границах владыки звезды действительно сила, которой они не могут противостоять. Если так будет продолжаться и дальше, тогда все умрут. В глазах Цинди была борьба, и они были наполнены позором и унижением. Однако он все же крепко стиснул зубы и упал на колени, мрачным голосом говоря: «Раз вы несколько владык звезды хотите убить меня, тогда я готов на эту смерть. Сегодняшнее дело не имеет отношения к другим людям. Прошу троих высокопоставленных владык звезды отпустить их». Владыка звезды Жоли равнодушно улыбнулся и мрачным голосом говорил: «Ты только сейчас подумал о том, чтобы просить прощения, не слишком ли уж поздно? Разве вы только что не были очень смелыми? Почему не продолжаете быть настойчивыми? Если ты сам себя убьешь, и остальные четверо 10 раз поклонятся мне до земли, тогда я пощажу их жизни». Услышав слова владыки звезды Жоли, в отдаленном месте те тяжело раненые люди от рук Ечина и остальных, те шишени, которые в итоге смогли остаться в живых, начали насмехаться. Только что Ечен и остальные четверо свирепо атаковали их, но в итоге разве не придется ли им склонить головы перед несколькими владыками звезд? «Вставайте на колени и поклонитесь до земли. Вставайте на колени. Разве только что вы не были слишком безумными? Посмотрим, насколько своевольными вы осмелитесь быть сейчас». Они свирепым взглядом смотрели на Ечена и остальных. Увидев, что Ечен и остальные потерпели неудачу, в их сердцах была несравненная радость. Сердца шишени звезды Тяньюань были наполнены печалью, и они яростным взглядом смотрели на этих безумно смеявшихся людей. Если они преклонят колени, то это будет очень большим позором, который останется отпечатком на сердце, и даже через поколение невозможно будет смыть этого позора. К тому же у них больше никогда не будет возможности прорвать границы. «Все же не встанете на колени!» Владыка звезды Жоли громко кричал, выпустил еще более могущественную энергию и начал свирепо давить этой силой на Ечена и остальных. Ечен и остальные с трудом держались, во всем теле можно было услышать хруст костей, они подвергались очень могущественному давлению. «Уничтожьте их!» Несколько человек, заступившихся за дьявола, свирепо убившие такое большое количество шишени, даже смертью не искупят своей вины. Те раненые шишени громко выкрикивали, они хотели попытаться, ведь если будет возможность, тогда они несомненно хотели бы убить Ечена и остальных. Меч Цинди медленно направлялся в его горло, он до глубины души взглянул на звезду Тяньюань, которая была позади него. Это место было его родиной, он на протяжении всей жизни защищал это место. Он снова посмотрел в то место города Тяньюань, где погибла Яди, и словно он снова увидел ту невероятную улыбку Яди, из-за чего в его сердце снова пришла сильная боль. «Сюэянь, я уже совсем скоро последую за тобой. Звезда Тяньюань, до свидания». Цин Ди медленно закрыл глаза. «Цин Сюй, ты бесхарактерная тряпка. Если ты сам себя убьешь, я и все мое поколение будем презирать тебя». Лонг Ди начал яростно ругаться. «Пусть даже если ты умрешь, ты ни в коем случае не должен опускать головы. Ты что полагаешь, если ты сам себя убьешь, эти несколько отбросов просто так отпустят нас? Ты просто размечтался. Сегодня если не умрут они, то погибнем мы». Лонг Ди яростно ругался и непрерывно боролся изо всех сил. Ископ непревзойденный Ци устремился к небесам. В сердце Цин Ди был холод, и он неожиданно открыл глаза. Разве он не знал всего этого? Однако они вовсе не могли быть достойными соперниками для этих нескольких владык звезды. Если его смерть сможет спасти других людей, то он хотел бы, чтобы погиб только он один. В сердце он также понимал, что нельзя верить словам владыки звезды Жоли и остальных, однако в этот момент разве у него был другой выбор? Владыка звезды Жоли, владыка звезды Юньхуа, или же владыка звезды Юйпань, было неизвестно в каких местах они сейчас находились. Все эти люди спрятались от других глаз, и словно готовые укусить человека свирепые волки, пристально наблюдали за ними. Время от времени доносились насмешки Сюи и остальных Шишини. «По-видимому, вы начнете плакать, только тогда, когда ваш гроб будет перед вашими глазами». Сюи равнодушно улыбнулся и сказал: «Неужели если бы несколько владык звезд не начали действовать, вы так и поняли бы, что ошибались? Раз уж несколько человек никак не образумится и не боятся смерти, то я хотел бы попросить нескольких высокопоставленных владык звезд поскорее убить их. Если несколько высокопоставленных владык звезд не захотят атаковать, тогда позвольте Сюи сделать это вместо вас». Сюи сложил руки в знак почтения и говорил, смотря в пустоту, на его лице появилась кровожадная улыбка. «Тогда ты убей». Владыка звезды Жоли равнодушно сказал, на его взгляд Ячен и остальные были всего лишь ничтожными муравьями. Он не хотел марать об них свои руки. Взор Сюи направился в сторону Ячена и остальных, а на уголках рта появилась мрачная улыбка. «Ничтожный человек, бросающийся камнями на упавшего в колодец». Смотря на то, как Сюи медленно летел в их сторону, Ячен был наполнен яростью. Он словно дикий зверь с яростью смотрел на него. Увидев отношение Ячена, Сюи расхохотался. Сейчас он находился под защитой владыки звезды Юньхуа. Он не верил, что Ячен мог с ним что-нибудь сделать. В его руке появился один острый меч, и он направил его на Ячена. «Ты скажи, для начала мне отрезать твою руку, или же лучше ногу? Цэ-цэ, я на самом деле не хочу, чтобы ты умер быстрой смертью». Сюи безумно смеялся и, подшучивая, смотрел на Ячена. «Ничтожество, рано или поздно, но мы сотрем тебя в мелкий порошок», — яростно ругался Тэн Юн. Сюи взглянул разок на Тэн Юна, равнодушно улыбнулся и свирепо сказал: «Ты не торопись, в скором времени я и до вас дойду». Смотря на то, как Сюи медленно приближался к Ячену, толпа Шишини звезды Тянь Юань не находили себя места и одновременно были в ярости. «Брат Ячен», — Али непрерывно и горько плакала. Роуар и Билин тоже были встревожены, и их глаза были наполнены слезами. Ячен равнодушным взглядом смотрел на впереди стоящего Сюи, и неожиданно его выражение лица поменялось. Он на удивление ощутил своего другого двойника. Тот двойник прошел через телепортирующую дорогу звезды Цзэюнь, вернувшись на звезду Тяньюань, и сейчас он находился внутри города Тяньюань. На таком близком расстоянии друг от друга два двойника в скором времени увидели все то, что произошло с каждым из них. Одна за другой картины мелькали в их головах. Изначально тот двойник направился на одну звезду, которая называлась «Звезда умерших душ». Все разные события, которые происходили на звезде умерших душ, отчетливо всплыли в голове этого двойника Ячена. На удивление, это была очень огромная звезда умерших душ. Огромные корабли, которые могут проходить через звездное пространство, даже башни дьявольских лучей смерти, которые могут сразить культиватора на границах владыки звезды, и еще разного рода загадочные вещи всплывали в его голове. После того, как тот двойник поделился с Еченом всем, что узнал, Ячен тут же ощутил, что за одно мгновение его кругозор стал намного шире. Оказывается, в космосе есть одно место, которое называется «Государство кроваво-красных душ». После того, как дьявольский двойник Ячена направился в «Государство кроваво-красных душ», то непрерывно занимался делами, и помимо сделок с торговым обществом огромного дьявола, Он также направился на более 10 звезд и собрал огромное богатство. Сейчас в его подчинении уже была армия Чжань Хуани количеством несколько десятков тысяч человек, среди них было 5000 человек, кто достиг границ Чжань Хуан 10 уровня сложности, уже достигнув границ барьера уровня Шишень. Сейчас культивирование дьявольского двойника Ечина было всего лишь на границах Чжань Хуан 10 уровня сложности, однако на руках у него все же были некоторые ценные вещи. Духовный корабль дьявольской души и башня дьявольских лучей смерти 2 разряда, он все же был исключительным и могущественным существом наивысшей степени. Глава 777. Испробуйте-ка могущественность башни дьявольских лучей смерти. Оказывается, тот умерший двойник Ечина, который до этого ушел, направился на звезду умерших душ, и оказавшись в мире, где повсюду были дьявольские люди, тот его двойник был атакован со всех сторон и в скором времени убит. Однако после того, как тот двойник умер, его дьявольский двойник наконец смог найти способ вернуться на звезду Тяньюань. Между звездой Цзэюнь и звездой умерших душ все это время была одна таинственная телепортирующая дорога, по которой можно было телепортироваться в обе стороны. После того, как дьявольскому двойнику стало известно о пути, по которому можно вернуться, он тут же начал собирать все свои силы, которые успел организовать на звезде умерших душ, а потом направился на ту телепортирующую дорогу, и сейчас только вернулся в город Тяньюань. Ечен смотрел на медленно приближающегося Сюи, и на его лице появилась немного непонятная улыбка. Слиться, или же не сливаться, мысли двух двойников взаимно обменивались. Дьявольский двойник Ечена вовсе не подвергался заражению дьявольской ци предков дьявола, а это был дьявольский темперамент его тела. Из-за того, что его демон смог поглотить предка дьявола, можно было увидеть, что дьявольский темперамент Ечина был намного могущественнее дьявольского темперамента предков дьявола. После того, как Ечен получил всю информацию от дьявольского двойника, то мысли в его голове прокручивались с быстрой скоростью, и на душе было сильное волнение. Что такое дьявол? Что такое истинная Да между небом и землей? Сю и эти люди без конца говорят о том, что хотят защитить моральные устои Да, но на самом деле дела, которые они совершают, нельзя даже сравнить с дьяволами. А Цин Ди, пусть даже если и стал дьяволом, но по-прежнему ценой жизни поклялся защищать звезду Тяньюань. Да и дьявол, эти лицемеры, которые строго следят истинному пути, тем не менее сами используют враждебные методы для уничтожения. Ечен поднял голову, посмотрел на Сюи, который приближался по воздуху, и в его глазах промелькнул немного яростный блеск. Начиная с сегодняшнего дня, между небом и землей, да и дьяволы, будут по-новому определены мной, Еченом. Сегодня, я Ечен, здесь и сейчас хочу сказать всем, что после сегодняшнего дня, если только без разрешения кто-то ворвется на мою звезду Тяньюань, будет убит. Обижавший людей моей звезды Тяньюань, будет убит. Убивший людей моей звезды Тяньюань, будет убит. Ечен кричал мрачным голосом, голос его был звонким, и эхом распространялся повсюду. Голос Ечена был словно раскат грома, заставил небо дрожать. Ха-ха-ха, запертый в клетке зверь неожиданно осмеливается кричать такие речи. Те шишини, прибывшие с разных звезд, начали безумно хохотать. Их речь была наполнена насмешкой, и помимо тех шишини, которые были ранены Еченом, остальные шишини не сдерживали свой безумный смех. Все те люди, про которых сказал Ечен, разве могут охватывать их? Этот парень сошел с ума, это просто невозможно вразумить. Он вообще не смотрит на свое нынешнее положение, он же не мог лишиться рассудка. Владыка звезды Жоли, пренебрегая равнодушно, хмыкнул и сказал: «Поколение ничтожных муравьев еще осмеливается так нагло выкрикивать, на самом деле не знаешь разницы между жизнью и смертью. Я все же хочу посмотреть, какие же у тебя есть способности, чтобы полностью убить нас». Владыка звезды Юньхуа и владыка звезды Юйпань тоже засмеялись. Они, конечно же, не стали воспринимать слова Ечена всерьез. Один Шишень 7 уровня сложности неожиданно говорит, что полностью уничтожит их всех, разве это не смешно? Помимо трех владык звезд, также были еще другие 5 владык звезд, которые сейчас находились на звезде Тяньюань. Когда они услышали слова Ечена, то отнеслись к его словам с презрением. В этот раз они прибыли ради богатств звезды Тяньюань, и что с того? Ечен хочет их убить, но для начала бы подумал, как ему противостоять Жоли, Юньхуа и Юйпань, трем владыкам звезды, и только потом он уже мог что-либо говорить. Даже Лонг Ди, Тэн Юн, господин Лев и Цин Ди тоже были немного удивлены, они не понимали, почему Е Чен неожиданно начал говорить такого рода слова. Разве было такое время, когда они не хотели бы увеличить могущество звезды Тянь Юань, однако у них совсем не было такого рода могущественной силы. Голос Е Чена распространился по всей звезде Тянь Юань, многомиллионное население звезды Тянь Юань высоко подняли головы, и глаза всех были наполнены слезами, у них появилась еще одна надежда. Появился человек, который смог сказать такого рода слова, ради этих слов они, пожалуй, готовы сражаться до последнего человека. Е Чен ощутил эту безбрежную волю к борьбе, которая сейчас была на звезде Тянь Юань. Верно, на звезде Тянь Юань нет ни одного культиватора на границах владыки звезды, однако народ звезды Тянь Юань тем не менее обладает мужественными сердцами. Сражаться. Глаза Е Чена загорелись словно факел, черные волосы разлетались по ветру, а от тела вырывалась могущественная сила к борьбе. Из отдаленного места города Тянь Юань один черный луч летел в сторону Е Чена. Это был дьявольский двойник Е Чена. Сау. Раздался звук, два двойника слились воедино. Сюй немного обомлел, он не мог понять, что же в конце концов сделал Е Чен. Все люди не могли этого понять, и недоумевая смотрели на Е Чена. Е Чен низко опустил голову, взглянул разок на кольцо раската грома на своей руке. «Подходите, я вас хорошенько ознакомлю с предметом наивысшей степени, прибывшим из государства кроваво-красных душ. Духовный корабль дьявольской души, выходи!» «Ху!» Раздался звук, и один огромный корабль появился в небе. Этот духовный корабль дьявольской души был высотой в 3000 метров, а длиной в 5000-6000 метров. Он был полностью черного цвета и наполнен узорами, которые струились по металлу. От него исходило ощущение несокрушимости. Духовный корабль дьявольской души был наполнен платформами, скоп страшной энергии рассеивался от него, на этих платформах мелькали лучи света. Словно это была одна величественная железная крепость, которая была наполнена таинственными узорами, и вокруг которой вращалась очень густая дьявольская ци. Появление духовного корабля дьявольской души напугало Сюи и еще тех шишини, которые наблюдали вокруг. Они один за другим начали отлетать подальше, они испуганно смотрели на этот огромный духовный корабль дьявольской души, и уже полностью были ошеломлены. Дьявольская ци, которая рассеивалась от этого огромного духовного корабля дьявольской души, вызывала на их сердцах сильный холод. Владыка звезды Жоли, владыка звезды Юньхуа и еще владыка звезды Юйпань, можно сказать, обладали широким кругозором, и когда они увидели огромный духовный корабль дьявольской души, то их лица сразу же побледнели от страха. Это духовный корабль дьявольской души из государства кроваво-красных душ. Почему этот духовный корабль дьявольской души появился тут? А мой бог, это ведь духовный корабль дьявольской души. Такого рода вещь, как духовный корабль дьявольской души, обычно не может появиться внутри духовного государства вечных душ, поэтому они только лишь слышали о нем. Цена за один духовный корабль дьявольских душ внутри духовного государства вечных душ может превышать цену за 5-6 звезд вместе. Если купить 5-6 очень богатых звезд, только тогда получится их обменять на такого рода духовный корабль дьявольской души. Только лишь несколько пиковых культиваторов Млечного Пути могут обладать такого рода духовным кораблем дьявольской души. Неужели один из тех пиковых культиваторов появился сейчас здесь? Быстро убейте их, не позвольте им войти внутрь духовного корабля дьявольской души. Владыка звезды Жоли неожиданно отреагировал и громко прокричал, затем скоп несравненно могущественной ци, словно острый нож, направилась на Е Чена. Поздно. На лице Е Чена появилась небольшая ухмылка. Тут же можно было увидеть, как на духовном корабле дьявольской души появилось несколько лучей, которые ослепляли глаза. Один из тех лучей света направился на Е Чена, и под ногой Е Чена появилась одна телепортирующая формация. Сау. Раздался звук, Е Чен исчез из своего изначального места. Сразу же вслед за этим один за другим лучи света опустились на Лонг Ди, Тэн Юна, господина Льва, Цин Ди и еще толпу шишини внутри города Тянь Юань. Они один за другим тоже исчезли. Все вошли внутрь духовного корабля дьявольской души. Нож из ци владыки звезды Жоли прорезал луч света, затем рассеялся по воздуху, превратившись в ничто. Однако через некоторое время, помимо тех людей, которые находились внутри запрета материка Тянь Юань, все остальные люди звезды Тянь Юань вошли внутрь духовного корабля дьявольской души. Те шишини, владыки звезд, широко раскрыли рты, подняли головы и смотрели на духовный корабль дьявольской души. Этот огромный корабль очень сильно их потряс. Говорят, что духовный корабль дьявольской души может легко проходить через звездное небо, и может даже проходить целые звездные районы за полмесяца. Владыка звезды Жоли, владыка звезды Юньхуа и владыка звезды Юйпань выпустили по воздуху силы ладоней, и направили их на духовный корабль дьявольской души. Однако от духовного корабля дьявольской души доносился звук «цзинь, цзинь, цзинь» и рассевалась рябь. У их силы ладони не было возможности оставить хоть небольшую трещину на духовном корабле дьявольской души. Государство кроваво-красных душ обладает способами по изготовлению предметов наивысшей степени. Это на самом деле очень могущественный корабль. Их атаки вообще не смогут разломать формации печати и узоров на корабле. Мы дали им убежать. Владыка звезды Жоли был вне себя от ярости. Он никак не ожидал, что Ячен и остальные неожиданно обладают одним духовным кораблем дьявольской души. Раз уж они вошли внутрь корабля, то теперь они не смогут справиться с Еченом и остальными. Ячен и остальные продемонстрировали свою очень могущественную реальную силу. В то же время они еще обладают одним духовным кораблем дьявольской души, который может легко проходить через звездное пространство. В будущем они, возможно, станут для них очень большой угрозой. Сюй обомлевшим взглядом смотрел на огромный и величественный духовный корабль дьявольской души. Он широко раскрыл рот от удивления и не мог поверить своим глазам. Он не мог понять, почему у Ечина на удивление оказалась такого рода редкая и дорогая вещь, как духовный корабль дьявольской души. Увидев, что силы ладоней владык звезд не могут прорвать поверхность духовного корабля дьявольской души, он понял, что сегодня он несомненно не сможет поквитаться с Еченом. Однако, пусть даже если Ечен и остальные и спрятались словно черепаха в панцире, они что полагают, что с ними ничего не случится? Рано или поздно, но наступит день, и я убью всех вас по одному. Взгляд Сюй осмотрел духовный корабль дьявольской души, и в его глазах промелькнуло немного алчности. Те оставшиеся шишини, помимо того, что были потрясены, сердца их безумно стучали, это ведь был духовный корабль дьявольской души, который невозможно найти во всем духовном государстве вечных душ. После того, как они увидели духовный корабль дьявольской души, то только лишь считали, что Ячен и остальные несомненно сядут внутрь корабль, чтобы сбежать, но у них не было даже мысли о том, что сейчас к ним приближается опасность, даже владыка звезды Юньхуа. Владыка звезды Жоли, владыка звезды Юйпань тоже даже не могли себе этого предположить. После того, как Лонг Ди и толпа Шишини вошли внутрь духовного корабля дьявольской души, то все, что они увидели, невообразимо их потрясло. Если бы не боль, которую они ощущали на телах, они все полагали бы, что все это сон. Пройдя на одну платформу внутри корабля, они отчетливо увидели тех Шишини снаружи, которые обомлевшим взглядом смотрели на корабль. В эту минуту их сердца были потрясены, они сейчас тоже не знали, куда бы напариться. После того, как мысль Ячена полностью слилась с духовным кораблем дьявольской души, в эту минуту Ячен только лишь одной мыслью мог управлять всем кораблем. «Ячен, что это за корабль?» Лонг Ди взволнованным голосом спросил, у него все еще было ощущение, что это не реальность. Помимо Лонг Ди, Али, Роуар, Билин и остальные тоже недоумевали и были очень удивлены. «Мой дьявольский двойник принес его из государства кроваво-красных душ. Этот духовный корабль дьявольских душ был изготовлен мастерами по изготовлению предметов государства кроваво-красных душ», — сказал Ячен. Из мыслей своего дьявольского двойника Ячен уже хорошо освоил метод управления духовным кораблем дьявольской души, включая башню дьявольских лучей смерти 2 разряда, которая была на корабле. Башня дьявольских лучей смерти 1 разряда может сразить Шишиня, башня 2 разряда может со сложностью противостоять некоторым владыкам звезды высокого разряда, однако она может без всяких проблем противостоять владыке звезды низшего разряда, не говоря уже о культиваторах на границах Шишень. Смотря на этих людей снаружи, на лицах которых мелькала жадность, ярость в сердце Ечина начала гореть еще более ярким пламенем. Касаемо таких отбросов, которые никогда не раскаются, остается только одно, дочисто уничтожить их, и только тогда получится навечно устранить эту приближающуюся угрозу для звезды Тянь-Юань. Испробуйте-ка могущественность башни дьявольских лучей смерти. Сердце Ечина разрывалось от гнева. Глава 778. Взрывы. В глазах Ечина промелькнул холод. Он активировал мысли, тут же раздались звуки трения, духовный корабль дьявольской души открыл 10 огромных и черных дыр, 10 высоких башен начали медленно выходить из этих черных дыр и возвысились над духовным кораблем дьявольской души, словно корабль стал одним вооруженным металлическим диким зверем. Эти высокие башни были темно-красного цвета, словно горели ярким пламенем огня. Вокруг этих башен вращались сложные печати и узоры, и концы у башен были очень острыми, словно одна за другой игла вонзалась в небосвод, и на нем мелькали страшные лучи света. Почти в этот же момент на дне 10 башен дьявольских лучей смерти два разряда начали гореть ярким пламенем ядра звезды и сердцевины звезды Цзинь, затем скоб за скобом величественной энергии начал вливаться внутрь башен, с быстрой скоростью проходил сложную эволюцию, а затем собирался на шпиле башен. Сюань Ци на духовном корабле дьявольской души начала бурлить, все 10 башен дьявольских лучей смерти начали вращаться, и на шпиле башен начали формироваться один за другим огромные черные шары. Внутри этих черных шаров содержалась страшная энергия, словно они могли разрушить все. Эта яростная энергия на духовном корабле дьявольской души вмиг привлекла внимание тех владык звезд. Башни дьявольских лучей смерти. Это неожиданно башни дьявольских лучей смерти два разряда. А мой бог, выражение лица владыки звезды Жоли стало невероятно бледным. Что же произошло? Откуда же все-таки появились эти башни дьявольских лучей смерти? Во всем звездном районе Млечного Пути нет даже нескольких башен дьявольских лучей смерти. В государстве кроваво-красных душ принимают очень строгие меры по отношению к башням дьявольских лучей смерти, и очень маленькое количество башен дьявольских лучей смерти могут тайно уплывать в духовное государство вечных душ. Владыка звезды Жоли все же полагал, что увидел ошибочно, однако тщательно рассмотрев, он убедился, что это на самом деле были башни дьявольских лучей смерти. Несколько владык звезд сильно напугались и начали дрожать от страха. Они все понимали, насколько могущественной силой обладали башни дьявольских лучей смерти два разряда. Те шишини немного недоумевали, они с большим сомнением смотрели на эти 10 башен дьявольских лучей смерти и не знали, какое было применение у этих башен. Несмотря на то, что они когда-то слышали про башни дьявольских лучей смерти, но тем не менее не смогли с первого взгляда понять, что эти башни перед их глазами и были теми самыми башнями дьявольских лучей смерти.